Если же он в справедливом гневе на того негодяя подпрыгивал выше, чем полагается, то до этого никому нет дела и касается только его одного. Хозяин нашел, что все это не может служить оправданием драки. Остряк возразил, что если бы хозяин только знал, что это за злой и коварный человек, то он, конечно, позволил бы волю насажать ему синяков на спину. Человек этот служил когда-то на французской таможне, а ныне живет кровопусканием и бритьем и прозывается месье Пиявка. Неуклюжий, грубый, прожорливый он каждому в тягость. Мало того, что этот бездельник, где с ним не встретится, высасывает его вино из-под самого его носа, как это было и сейчас. Нет, негодяй задался целью ни много ни мало, как отнять у него красавицу-невесту, которую он собирается увезти с собой из Франкфурта. Таможенный чиновник слышал все, что говорил Остряк. Он сверкнул на него маленькими ядовитыми глазками и затем обратился к хозяину. «Не верьте, господин хозяин, — сказал он, — не верьте ничему, что здесь наболтал этот висельник и проходимец. Хорош балетмейстер, который наступает своими слоновыми ножищами на нежные ножки танцовщиц, а при пируэте выбивает стоящему у кулисы режиссеру коренной зуб из челюсти и бинокль из рук. А в стихах у него такие же неуклюжие стопы, как неуклюжие его шаги. Они шатаются, как пьяные, и вместо мыслей какая-то размазня. И этот-то пустомеля возомнил, что если ему удается иногда тяжеловесно вспархивать, подобно вялому гусаку, то красавица должна стать его невестою». «Ты почувствуешь клюв гусака, чертов червяк!» — скричал Остряк и в припадке бешенства снова рванулся к таможенному чиновнику. Но хозяин крепко схватил его сзади и выбросил в окно к великой радости собравшейся толпы. Теперь, когда Остряк очутился снаружи, месье Пиявка принял тотчас же прежний скромный и солидный вид, с которым он вошел в погребок». Люди, стоявшие на улице, решили, что это уже не тот человек, который умел так распирать свое тело, будто оно раздвигалось у него, как на шарнирах, ну и разошлись. Таможенный чиновник в самых вежливых выражениях поблагодарил хозяина за его помощь против Остряка и в доказательство своей признательности предложил безвозмездно выбрить его таким ловким и приятным способом, как никто в жизни его не брил. Хозяин пощупал подбородок, и так как ему показалось, что он достаточно волосат и колюч, ответил согласием на предложение месье Пиявки. Таможенный чиновник приступил к делу с большой ловкостью, но вдруг так сильно обрезал нос хозяина, что кровь потекла крупными каплями. Хозяин, увидев в этом злое намерение, вскочил в бешенстве, схватил таможенного чиновника, и тот столь же быстро вылетел в дверь, как господин Остряк в окно. Вскоре затем в сенях погребка начался ужасный шум и гам. Хозяин, едва успев заклеить трутом свой раненый нос, бросился посмотреть, что за черт поднял новую суматоху. К своему немалому удивлению, увидел он, что какой-то молодой человек одной рукой схватил Остряка, другой — таможенного чиновника, и исступленно вопил, сверкая глазами. «Ага, сатанинское отродье! Ты не станешь мне больше поперек дороги! Тебе не удастся похитить у меня мою гамахею!» А Остряк и таможенный чиновник, перебивая его, пронзительно кричали: «Спасите, спасите нас от бесноватого, почтеннейший хозяин! Он убьет нас, он принял нас за кого-то другого!» «Что это?» — воскликнул хозяин. «Что это с вами, любезный господин Пепуш? Чем эти чудаки вас обидели? Не ошибаетесь ли вы, принимая их за других? Ведь это балетмейстер, господин Лежени, а это таможенный чиновник, месье Пиявка». «Балетмейстер Лежени? Таможенный чиновник Пиявка?» — глухим голосом повторил Пепуш. Он, казалось, собирался с мыслями, пробуждаясь от какого-то сна. Тем временем из общей залы вышли еще два почтенных бюргера, которые, будучи знакомы с Пепушем, обратились к нему также с увещеваниями успокоиться и отпустить на свободу обоих чудаков-иностранцев. Еще раз повторил Пепуш: балетмейстер Лежени, таможенный чиновник Пьявка и бессильно уронил руки. С быстротой ветра оба освобожденные бросились вон, и случившиеся в то время на улице прохожие немало были поражены зрелищем, как остряк упорхнул через крышу, супротив стоящего дома, а Бродобрей исчез в грязной луже, скопившейся от дождя меж камней перед самой дверью погребка. Бюргеры заставили совершенно растерянного Пепуша войти в погребок и распить с ними бутылку хорошего Ниренштайнера. Пепуша не пришлось уговаривать, и он с превеликим удовольствием принялся попивать благородное вино, хотя и сидел безмолвно, как истукан, не отвечая ни словечка на все обращения к нему собеседников. И, наконец, лицо его прояснилось, и он заговорил с достаточной приветливостью. «Вы хорошо сделали, добрые мои друзья и товарищи, что не допустили меня тут же на месте убить негодяев, находившихся в полной моей власти. Но вы не подозреваете, что за опасные существа скрывались под этими причудливыми масками?» Пепуш остановился, и можно себе представить, с каким напряженным любопытством его собеседники насторожили слух в ожидании его разоблачений. И хозяин подсел к ним, и все трое, оба бюргера и хозяин, облокотившись на стол и тесно головах к голове прижавшись друг к другу, затаили дыхание, чтобы ни слова не проронить из рассказа Пепуша. «Видите ли, — продолжал свою речь господин Георг Пепуш тихо и торжественно, — видите ли, добрые люди, тот, кого вы называете балетмейстером Лежени, есть никто иной, как злой, неуклюжий гений-тетель, тот же, кого вы принимаете за таможенного чиновника Пиявку, отвратительный кровосос, гадкий принц Пиявок. Оба они влюблены в принцессу Гомахею, которая, да будет вам известно, есть прекрасная, обворожительная дочь могущественного короля Секакиса, и оба они явились сюда, чтобы отбить ее у чертополоха Цехерита. Но это величайшая глупость, которая может возникнуть только в самой тупой башке, ибо кроме чертополоха Цехерита есть только одно существо в целом мире, которому может принадлежать принцесса Гомахея, да и это существо, быть может, тщетно будет бороться с чертополохом Цехеритом. Скоро чертополох Цехерит расцветет в полуночный час во всем своем великолепии и в любовной смерти забрежет утренняя заря высшей жизни. Но чертополох Цехерит — это я сам. И вот почему вы не поставите мне в вину, добрые люди, что я разгневался на этих предателей и вообще все это дело принимаю так близко к сердцу». Слушатели Пепуша разинули рты, вытаращили глаза и не могли вымолвить ни слова от неожиданности. Они, как говорится, будто с неба свалились, и в голове у них гудело от быстрого падения. Пепуш залпом осушил бокал вина и сказал, обращаясь к хозяину: «Да, да, почтеннейший хозяин, скоро доживете вы до той минуты, когда я расцвету в виде кактус грандифлорус, и по всей округе разнесется необычно прекрасный запах ванили. Можете мне поверить?» Хозяин мог на это только пробормотать с глупым видом: «Вот те штука!» Но оба других слушателя многозначительно посмотрели друг на друга, и один из них сказал, двусмысленно улыбаясь и взяв Пепуша за руку: «Ну, вы, кажется, немного разволновались, дорогой господин Пепуш. А что, если бы вам выпить стаканчик воды?» «Ни капли!» — перебил Пепуш благожелательного собеседника. «Ни капли! Разве можно подливать воду в кипящее масло, не усилив ярости пламени? Вы полагаете, что я разволновался? Действительно, это очень возможно. Нужно быть сущим дьяволом, чтобы сохранить спокойствие, обменявшись, как я, выстрелами со своим сердечным другом и вдобавок пустив самому себе пулю в лоб. Вот, нате, в ваши руки отдаю я смертоносное оружие, ибо теперь все уже пропало!» Пепуш вытащил из кармана пару пистолетов. Хозяин отпрянул назад. Оба бюргера схватили в руки смертоносное оружие и разразились громким хохотом. Пистолеты были деревянные, какие дарят детям на елку.